Дарья понятливо хмыкнула, увидев толкавшихся на пороге гостей. Оглянулась на застывшую в проходе Велену. «Пускать?» Колдунья только кивнула в ответ, не отрывая взгляда от Райку. Брат казался странно взволнованным. Еще бы, наутро предстоял долгожданный перелет в Северную крепость и одновременно смущенным. Стефан за его спиной выглядел потерянным и безнадежно влюбленным. Велена даже при отсутствии всякого опыта чувствовала свою власть над несчастным. «Садитесь», — распорядилась тем временем Дарья. «Сильно угощать не стану, но перекусить что-то да найдется». Неловкость за столом скрашивала сама хозяйка. Болтала без умолку, рассказывала байки из прежней жизни, не обращая внимания на замкнутых и молчаливых гостей. «А он мне: я богатый человек, всем обеспечен, ничто не веришь мне, красотка! Разве благородный господин обидит бедную девушку?» А я ему: «Дядько, самые страшные нелюди вырастают из самых зажравшихся людей!» Аж в лице поменялся, тут же и слинял. «Сдался он мне», — махнула рукой бывшая торговка сладостями. «Такие себя только и любят. С Назарушком моим уж нияк не сравнится. Ты, молодой да крепкий!» Вдруг обратилась к Стефану молодая хозяйка. «Не сочти за труд, помоги по-мужски!» Райка фыркнул. Даже Велена улыбнулась, глянув на оторопевшего товарища. Тот, как и остальные, за вечер к еде почти не прикоснулся и ни слова не произнес. Теперь, ощущая на себе перекрестные взгляды сидевших за столом, Стефан явно не знал, куда себя деть. В отличие от искушенного в женских вопросах Райко, сын ожского торговца, вляпавшись в надменную красавицу Велену, на других девушек уже не смотрел. А потому и общаться с ними не очень-то и научился. «Это как?» — уточнил он на всякий случай. «Ну как, ты мужчина, я женщина», — пояснила, не смущаясь, Дарья. «Я, значит, слабая, ты сильный, понимаешь?» «Не совсем», — мотнул головой несчастный, старательно игнорируя скабрёзную ухмылочку Райку. «Мешок надо отнести», — пояснила хозяйка. «Лии, соседке моей, поможешь по-мужски?» Стефан выдохнул. Райка рассмеялся в голос. «Поможет, конечно», — милостиво разрешил он. «Стефан у нас сильный, выносливый. Не пожалеешь, хозяйка». Мешок с зерном стоял в сенях. Провожая Дарью со Стефаном, который окинул ее почти страдальческим взглядом, Велена вдруг поняла. Хитрая невестка Имуна сразу раскусила, как сильно хочется ее гостье остаться наедине с Райко. И таким выгодным для себя способом спровадила из дому лишних свидетелей. «Веселая у тебя хозяюшка», — усмехнулся брат, как только дверь за ними закрылась. «Не то, что наши соседи. Грубые, безмозглые легионеры, кроме службы до вина ни о чем другом не думающие. Поговорить не с кем. Мы со Стефаном вроде как обособились, так это твой Дагборн влез. Говорит, не хорохорьтесь, вам с такими воевать еще плечом к плечу. Если не заручитесь их поддержкой, одна магия вас не спасет. Даже не знаю, верить или смеяться». «Он не мой», — едва сдерживая гнев, проронила Велена. «Не называй его так. Ты лучше прочих должен знать, я...» Колдунья поднялась, брат, повинуясь порыву, тоже. «Ненавижу тебя!» Выдохнула совсем не то, что собиралась. «Ты меня сюда привез, ты обещал тайные знания. Братство ночи — твоя идея. Обряды темного, игры с сознанием, поднятие мертвецов. Ради чего все это, Райко?» На последнем слоге голос зазвенел. Велена сжала кулаки, едва сдерживая жалкие слезы. Холодные и замкнутые. Молодая колдунья редко проявляла чувства на людях, избегая даже близких. В глубоком внутреннем мире таилась целая бездна, не то болото, не то океан. И кому, как ни двоюродному брату, неизменному напарнику детских шалостей и безумства юности, этого не знать. «Я же вернусь!» Райко выглядел непривычно серьезным, тем самым окончательно вырубая в ней последнюю надежду на призрачное счастье. «И полгода не пройдет. Не вернешься!» — скривилась в отчаянной гримасе сестра. — А сменишь место службы. Будешь греть зад в крестаре, пока я вместо тебя станцую альдом в пограничной крепости. — Зачем так? — удивился Райко. — Я спровожу Стефана, чтобы тебя взяли на его место. Так сгодится? Что она могла сказать? Только смотреть больным и тяжелым взглядом на того, кто заменил целый мир, когда не стало родителей. Кто был рядом тогда, когда особенно остро ощущалось собственное бессилие и ничтожество? Кто превратил недостатки в достоинства, мечты в реальность, обещания в весомый багаж знаний, опыта, колдовских сил, самоуважения, превосходства? Смотреть без всякой надежды на взаимность, чувствуя, как утекает через пальцы невесомое, мимолетное. Как рвутся крепкие нити тесноты и близости. Как привычная горячая страсть в темных глазах брата меняется на почти отеческую нежность и теплоту. Ай, да к темному все! Велена схватила руками отвороты шитой рубашки, притягивая Райко к себе. Ткнулась лбом в грудь, сжавшись от невыраженного чувства. Стиснула зубы до хруста, чтобы не вырвался ни один предательский звук. «Довольно. И так слишком много сказала. Прости меня», — услышала она надломленный незнакомый голос Райко. «Я был плохим другом и еще худшим братом. Я ведь давно все решил, еще у матушки, до нашего побега в гильдию. Это неправильно, моя королева. Мы с тобой слишком близкой крови. Я и сейчас это понимаю, но разве это понимание спасает? Особенно, когда ты рядом». Губы, горячие и родные, коснулись виска. Сдержанно, почти целомудренно. Почти, потому что затем скользнули ниже, за ухо. Впились в кожу под ним, вызывая сладкую дрожь во всем теле. Пальцы еще крепче вцепились в отвороты рубашки. Ноги отчего-то мигом перестали ей служить. Как и разум, по-видимому, поскольку шею для следующих поцелуев она подставила уже сама. «Нельзя, нельзя!» Хрипло выдыхал с каждым иступленным страстным поцелуем Райко. «Ты слишком хороша для меня. Я хуже. Нельзя». Тело не подчинялось здравому смыслу. Крепкие руки уже сжимали сестру в объятиях. А губы бесстыдно нашли крохотный вырез теплого зимнего платья. И остановились, позволяя рваному дыханию обжигать нежную кожу. Велена, сама того не признавая, обрадовалась внезапной заминке. Слишком яростной оказалась едва сдерживаемая чужая похоть. Слишком жарко откликалась собственная плоть. «Я вернусь», — глухо пробормотал брат, не поднимая головы. «И к темному условности. Ты ведь не слишком расстроишься, если нас не повенчают в храме Великого Духа? Да и благословение матушки на тебя вряд ли обрадует». Райко резко отстранился, стиснул ее плечи руками. «Ты моя королева. Дождешься? Обещаешь?» Велена коротко кивнула, не доверяя себе. Только Райко звал ее так. Только брат дарил ей чувство превосходства, исключительности, избранности. Превращал неуверенность в решительность, страхи в победительную ярость. Совсем невысокие чувства, как сказала бы тетушка Марин. Но что ей до чопорной старухи? Все в прошлом, есть только здесь и сейчас. Так, кажется, говорил мастер Грег. К моменту, когда Стефан с Дарьей вернулись в дом, оба чинно сидели за столом, обсуждая тонкости, читаемых во время полета заклинаний. Минутная страсть не отражалась на их лицах даже румянцем. Оба слишком хорошо владели собой. Настолько, что ни внимательная Дарья, ни болезненно наблюдательный Стефан ничего не заметили. Последний даже сорвал безнадежный поцелуй в щеку, когда гости покидали дом. «Береги себя», — попросил сын ожского торговца с трогательной заботливостью, придерживая дверь, чтобы не дул на нее пронизывающий северный ветер. «И пиши. Хотя бы Райко, хотя бы как ты там?» Велена, ослепленная короткими, как молнии, взглядами брата, торопливо кивнула в ответ. «Удачи вам», — пожелала, даже улыбнувшись на прощание. «Приглядывайте друг за другом». Райко отшутился, а Стефан бросил последний больной взгляд на молодую колдунью и покинул, наконец, гостеприимный дом. Хозяйка, давно неуютно ежившаяся в сенях, поспешно захлопнула за ними двери. «Спать!» — распорядилась она. «Завтра тяжкий день у тебя, сестрица!»